этого босса. Мы и так набрали достаточно очков, не слишком уверенно сказал он. Пройдет сотня игроков, и мы, скорее всего, уже набрали достаточно. Сомневаюсь, что кто-то действовал столь же успешно. Вот, если ты его убьешь, то скорее всего сможешь подняться до второй звезды, спокойно и уверенно сказала Чехова. И пусть это было лишь предположение, но оно могло многих замотивировать. Она в отличие от своего коллеги не пыталась давить на парня, а решила подойти к этому с другой стороны. Обещание силы манило многих. «Какой смысл, если я умру?» Философски пожал плечами Егор. «Мы же понятия не имеем, что там за босс, а вы пусть и ранкеры, но по силам сейчас если и превосходите одну звезду, то не намного. Хорошо, иди», тем же спокойным голосом сказала Варвара, указав рукой на подножие горы. «Но ты уволен из буревестников. Нам трусы не нужны, а я и не знал, что Чехова обладает настолько широкими полномочиями. Интересно». Егор немного помялся, словно раздумывая, но все-таки страх перевесил. И я мог понять этого парня. В последних двух схватках перед самым входом в ущелье он чуть было не погиб, и лишь мое вмешательство не позволило случиться трагедии. Для него подобные сражения были слишком. Видимо, это посеяло страх в парня. Одно дело – сражаться, когда тебя и остальных прикрывают могущественные ранкеры, взмахом способные испепелять целые города, я немного утрирую, но в целом это не так и далеко от истины, и совсем другое – идти на неизвестного босса слабой командой. В нашем поступке было слишком много авантюризма. Извините. Правда, сказал Егор и собрался уйти. Ни Тимур, ни Варвара его останавливать не стали. А зачем? Человек все для себя решил. Даже если он каким-то чудом пройдет игру до конца, то в гильдии у него нет и не будет будущего. Как, впрочем, и в других, скорее всего. Напишут «уволен с позором за трусость» или вроде того, и в итоге никакая серьезная организация его не возьмет. В итоге даже если он захочет посещать бездну, то уже только как член отряда наемников, да и то сомнительно. Жизнь охотника не для всех, даже если ты стал пробужденным. Идемте. Времени все меньше, поторопила нас Чехова, но внезапно случилось то, чего я боялся. Дреймас сделал свой безумный шаг. Внезапно он встал на пути у Егора и, улыбнувшись своими уродливыми губами, ударил маленьким ножом, который в его ручище смотрелся немного нелепо, мужчину в горло. Тот отшатнулся и захрипел. Я, да и все остальные тут же похватались за оружие, но для Егора уже было поздно. Что? Картинно удивился Дреймас и пнул раненого, буквально отшвырнув его в ближайшую стену. Он был слабым звеном отряда, бросившим нас в трудную минуту, знаете ли. Бывший неумирающий смерил нас слегка насмешливым взглядом, в котором читался плохо скрытый вызов. Как и раньше, все происходящее вокруг развлекало его. Даже предстоящая схватка с боссом не вызывала у него страха, ведь он знал, что после этого вернется в заснеженные пустоши вокруг замка в виде ожившего мертвеца и будет ждать следующую игру, в которой уже раз. «Я сделал вам одолжение», — продолжал он гнуть свою линию. «Ну ушел бы этот придурок, и что дальше? Вы правда думаете, что там?» Дреймас указал на выход из ущелья, он бы протянул 1-4 часа. «Нет, быстро бы стал кормом, и его очки бы не достались никому. А так он хотя бы мне службу сослужил, знаете ли?» Криво усмехнулся он. Пока Дреймас все это говорил, Варвара пыталась остановить кровь у раненого, но, видимо, бывший неумирающий знал, куда бить, потому что вскоре девушка прекратила свои попытки. Он умер. Дреймас тут же глянул на свой браслет и довольно усмехнулся. Похоже, ему засчитали убийство, и очки жертвы перешли к нему. «Мы почти сравнялись с тобой, Стас, знаешь ли», — рассмеялся этот безумец. Чехова поднялась, и я увидел, как между ее пальцев затрепетали искры. Кажется, она была готова пустить в ход одно из подготовленных заранее заклинаний, и ее даже не останавливало то, что это может привлечь к нам ненужное сейчас внимание. «Нет, все, с меня хватит», — сказал я и вытащил из-за пояса кинжал. «С тобой надо покончить прежде, чем ты еще кого-нибудь убьешь. Я защитил одну из твоих женщин, знаешь ли», — напомнил мне Дреймас, и его улыбка стала совсем жуткой. Но между тем агрессии он не проявлял и даже не попытался выхватить свой двуручный меч. Даже кинжал, которым он убил Егора, бывший неумирающий демонстративно убрал за пояс. Правда, перед этим странно посмотрел на испачканное в крови лезвие, но все же убрал его. «Мне плевать», — сказал я, делая шаг к нему навстречу. «Да», — рассмеялся Дреймас, неожиданно. «Мне казалось, что ты хороший парень, но все делают ошибки, знаешь ли». Он тоже шагнул вперед, и я одним быстрым движением приставил кинжал к его горлу, но Дреймас даже не шелохнулся. Острие стеклянного кинжала упиралось ему аккурат в то место, где была сонная артерия. Небольшое усилие, и он истечет кровью, но я медлил. «Я не стану с тобой сражаться, Стас», — ухмыльнулся он. «Хочешь меня убить и забрать мои очки? Вперед! Я не стану сопротивляться. Перережь мне горло и насладись зрелищем моей смерти». Он замолчал, в этот раз не добавив своего знаменитого «знаешь ли». Кто бы знал, как меня оно раздражало. «Стас, не нужно, он того не стоит», — на удивление спокойно и в то же время твердо сказала Артемида, подойдя и положив руку мне на запястье, удерживая от последнего шага. «Он только что убил человека, уже не первого, я и не думал убирать кинжал, и прикончит всех нас прежде, чем закончится испытание». «Да брось, Стас, миролюбиво, насколько он вообще мог это сделать», — произнес мечник. «Хотел бы прикончить, ты был бы уже мертв. Я и так заработал очков, не вижу большой необходимости становиться первым, знаешь ли». «Этот человек и так бы погиб, не принеся никакой пользы окружающим», — спокойно сказала Артемида. «Так мы хотя бы сохранили его очки. Ты этого не знаешь», — нахмурился я, бросив на девушку сердитый взгляд. Эти слова меня удивили, поскольку по лицу Артемиды было очевидно, что ей нет дела до смерти того человека. Она же и придурок. Эта девушка порой так похожа на человека, но не стоит заблуждаться. Поступок Дреймаса ей сейчас кажется гораздо более логичным, чем мой, что она и подтвердила следующими словами. «Он оказался для нас бесполезен в отличие от Дреймаса. Если ты его убьешь, нам будет сложнее справиться с боссом. Шансы на успех значительно снизятся. Ну и напоследок самое неприятное. К тому же, он спас Марину». При упоминании этого факта моя школьная подруга потупила взор. Я прекрасно помнил об этом, и лишь поэтому кинжал еще не был в его горле. Если бы не Марина, то я бы избавился от этого сумасшедшего еще в момент встречи. «Отложите ваши споры», — сказал Тимур и, подойдя, хлопнул меня по локтю, после чего кивнул за спину Дреймаса. Бывший неумирающий отступил на шаг и повернулся. К нам приближалась группа людей по численности гораздо больше нашей, и возглавлял ее не абы кто, а непосредственно лидер буревестников. Одноглазый старик шел впереди, еще двое ранкеров расположились по бокам от него, остальные же прикрывали тылы. Всего их было около двух десятков человек, что почти в 4 раза больше, чем у нас. Эта процессия замерла в паре десятков метров. «Варвара, Тимур, приятно видеть, что вы в порядке», — сказал он своим подчиненным. По лицам людей было сложно понять, рады ли они его видеть, но склоняюсь к тому, что да. «И мы рады, глава», — сказал Тимур, склонив голову. Я не вмешивался в этот разговор, оценивая силы другой команды, и, к сожалению, стоило признать, что они были не в нашу пользу. Среди них было 7 ранкеров, 3, включая главу буревестников спереди, и еще 4 я заметил чуть позднее. Они прикрывали тыл, остальные просто пробужденные из солдат. «Полагаю, что вы тоже решили выяснить, есть ли босс у этого подземелья», — поинтересовался Морозов. Чехова утвердительно кивнула. «В таком случае предлагаю объединить усилия. В следующий этап пройдет 100 человек, так что не вижу смысла нам что-то делить. Объединимся в один сплоченный рейд». Мы переглянулись. В целом предложение было здравым. Сейчас, когда у каждого из нас имелся неплохой запас очков, опасения, что кто-то ударит тебе в спину, были уже не так велики. «А это кто?» — спросил Морозов, кивнув на мертвеца. Он решил уйти, побоявшись схватки с боссом. «Дезертир», — хмыкнул глава буревестников, а затем одобрительно кивнул. Похоже, он был того же мнения, что и Дреймас, относительно тех, кто кидает группу в ответственный момент. Что ж, законы военного времени никто не отменял. Не став тратить время, которого и так оставалось все меньше, Морозов решительным шагом направился дальше по ущелью, предварительно бросив: «Пока не узнаем, что за монстр тут обитает, используем построение А12, а дальше по обстановке». Тимур с Варварой сразу все поняли его слова, а вот нас извещать о том, что за А12, судя по всему, никто и не собирался. «Просто присоединяйтесь к центральной группе», — прояснил нам Тимур, а сам занял место одного из ранкеров, сопровождавших Морозова. Уступивший же место перешел в конец строя. «Мы с тобой еще не закончили», — предупредил я Дреймоса. Пытаться закончить наш конфликт сейчас уже не имело смысла. Бывший неумирающий в ответ ухмыльнулся. «Буду с нетерпением ждать развязки, знаешь ли». Глава 14. Босс. Объединение двух отрядов прошло довольно гладко. Один из гильдейцев коротко объяснил суть выбранного построения и детали того, как мы должны были действовать в случае атаки в лоб или в тыл. В то, что нас атакуют в центр строя, никто и не думал. Тем временем ущелье неожиданно закончилось, приведя нас на огромное открытое пространство прямо в недрах горы. Большая часть этого места находилась под землей, но в то же время наверху, на высоте в добрую сотню метров, располагалась огромная дыра наружу, через которую внутрь попадал солнечный свет. «Впечатляет», — хмыкнул кто-то рядом со мной, а Артемида совершенно внезапно прижалась к моей руке. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил я у нее. «Что-то не так», — сказала она, хмурясь. «Мы зря сюда пришли, Стас. Лучше уйдем». Реакция девушки казалась странной, учитывая, что раньше она поддерживала Чехову в том, что мы должны сразиться с боссом. И вдруг, струсила, не похоже на нее. «Вряд ли у нас получится», — покачал я головой и взглянул на Дреймоса, идущего неподалеку. Проблема была даже не в нем, а в самой большой группе. Если бы Артемида настояла на отступлении чуть раньше, до того, как мы встретились с Морозовым и остальными буревестниками, то я бы согласился, ведь наших очков вполне достаточно, чтобы оказаться в первой сотне. Но сейчас уже так просто развернуться и уйти не выйдет. «Просто держись рядом со мной, и все будет хорошо», чуть сильнее сжав ее руку, уверенно произнес я. Девушка задумалась, вид у нее был мрачный. Словно она знала то, о чего не знал я, но затем кивнула и отпустила мою руку. С Артемидой что-то происходило, но я пока не мог понять, что же именно. Возможно, дело в том, что она все больше начинала понимать, каково это, быть человеком, а не просто программой, а может, в чем-то другом. В любом случае, сейчас было точно не лучшее место и время для подобных размышлений. Морозов остановился возле огромной круглой каменной площадки, которая, судя по всему, была сделана искусственно. В камне был высечен сложный узор, слегка напоминающий множество спиралей, переходящих в одну. Природа на такое точно не способна, впрочем, естественность происхождения всего этого изначально вызывала большие сомнения. Это место могло выглядеть настоящим, но вряд ли таким являлось на самом деле. «Это словно арена», — задумчиво высказалась Марина, положив ладонь на рукоять меча. «Есть такое», — согласился я с ней. «Но если тут и есть босс, то пока что его не видно». Морозов что-то сказал одному из своих людей, на что тот кивнул и сделал несколько пасов руками, отчего во все стороны потянулись тысячи светящихся нитей. Выглядело это весьма интересно, но мало что проясняло. Это продолжалось около минуты, после чего пробужденный доложил о чем-то лидеру, но опять же, они находились слишком далеко, чтобы я хоть что-то услышал. Да и сомнительно, что нас бы всех стали информировать. Но в итоге лидер буревестников первым вошел в круг. В его руке одновременно с этим появилось странное копье, которое было словно сделано из кости какого-то живого существа, а клинок больше напоминал огромный заточенный клык. Выждав 2 секунды, за ним двинулись телохранители, как я обозвал нескольких ранкеров, что шли по обе стороны от Морозова. Четверка сопровождения разошлась чуть в стороны, но по-прежнему держалась чуть позади лидера, а вот остальные стояли все так же перед ареной, не спеша проходить внутрь. «Может, босса кто-то убил до нас?» — послышался вопрос одного из пробужденных неподалеку. «А может, никакого босса тут не было и в помине?» — буркнул другой. «Как-то это странно. Арена есть, а с кем на ней сражаться, нет, не думаю, что все так просто. Пусть заходит следующее», — крикнул один из сопровождающих лидера ранкеров. «Возможно, тут есть требования к количеству человек». Нехотя один за другим люди начали осторожно заходить на каменную поверхность арены, и очень быстро очередь дошла и до нас. Из нашей компании первой туда вошла Марина, следом, немного помешков у границы, вошла Артемида, а затем я. Шаг, и я ощутил легкую вибрацию камня под ногами и странное сопротивление воздуха, длящееся меньше секунды. Словно тут был какой-то барьер, который мы благополучно прошли. И вместе с тем я почувствовал уже знакомую боль в висках, словно кто-то пробурил дыры в моем черепе, пытаясь достать до мозга, и одновременно с этим мир в очередной раз исказился. Все люди вокруг стали просто набором символов, которые постоянно двигались и менялись. Сац. Передо мной была Артемида, сияющая словно новогодняя елка. Ее символы были гораздо ярче, чем у людей вокруг, и казалось, что ноги девушки сливаются с полом, растворяясь в нем. Стас. Я моргнул, и все вернулось в норму. Наваждение и вызываемая им боль пропали так же внезапно, как и раньше. Мимо нас прошагал довольный собой Дреймас. Круглая платформа была по-настоящему огромной, так что весь наш отряд без особых проблем тут поместился. Стоило последнему человеку ступить на площадку, как нас окружил голубоватый силовой барьер, мешающий выйти обратно. Вместе с тем вибрация камня под ногами усилилась, а из узора, высеченного на нем, стал исходить едва заметный свет, который пульсацией стал стекаться в центр. Это было странное, но одновременно завораживающее зрелище. Внезапно возникший в центре столб света заставил всех присутствующих отпрянуть, но вместе с тем буревестники не выглядели растерянными. Уж гильдия, подобная им, не раз проходила через битвы в бездне. Они были готовы к появлению босса, но тот не появился. Вместо него возникла голографическая форма Хесия, распорядителя этой игры. Похоже, кто-то обнаружил секретный уровень игры, рассмеялся он. Что ж, вам стоит немного поаплодировать. И он действительно похлопал, правда при этом его каменные руки стали слегка трескаться и осыпаться, вынуждая его остановиться и словно досадливо их оглядеть. Но он по-прежнему оставался голограммой, так что каменная крошка просто исчезала, выходя за пределы транслируемого изображения. «Вы, как я понимаю, рассчитывали найти тут могучего противника», — улыбнулся он. «Монстра большой силы, убийство которого должно было принести вам крупную награду», — продолжил распорядитель. «И с моей стороны было бы невежливо не дать вам желаемого». Но он сделал театральную паузу. «Разве так интересно? В конце концов, это игра, а ваше второе испытание на данный момент происходит крайне скучно. Вы объединились в большую группу, истребляете монстров пачками. Скучно. Давайте устроим ва-банк». Услышав это, Артемида нахмурилась и вновь взяла меня за руку, сжав ее сильнее, чем следовало бы. Да и меня самого преследовали нехорошие предчувствия. Сделаем ставки более высокими. Петр Морозов, пятизвездочный ранкер, один из лидеров гильдии «Буревестники». Думаю, если спросить присутствующих, кто сильнейший, все без раздумья укажут на вас, обратился он к лидеру нашей группы. Старик хранил молчание, смотря на голограмму единственным глазом. Вы пришли сюда ради силы, и я могу ее дать, Хесия наклонился, чтобы быть поближе к лидеру буревестников. С учетом того, что он был все таким же великаном, то выглядело довольно масштабно. Как насчет того, чтобы стать боссом этой игры? Стать боссом подразумевает, что я должен сражаться с оставшимися претендентами, спокойно уточнил старик. Именно. В таком случае я откажусь. Хесия цокнул языком, но мне кажется, это еще был не конец. Уверены, вы даже не знаете, что я предлагаю в обмен. Ты не можешь предложить мне ничего ценнее головы короля. А вот в этом вы ошибаетесь. Я уже стал понимать психологию пробужденных вашего мира, и вот что я предлагаю. Станьте моим боссом, убейте друзей и товарищей из вашей гильдии, а в обмен я дам вам шестую звезду. В этот раз у старика не получилось остаться бесстрастным. Он был шокирован этим предложением. Шестая звезда значила, что Морозов в одночасье превратится в сильнейшего ранкера в мире. Пока что никто из живущих ныне, даже легендарный Тавси, сильнейший ранкер мира, в одиночку управляющий седьмой бездной, окажется слабее. Ну или по крайней мере они будут равны. Все же во многом еще играют и навыки, а не только ранг силы. Это какая-то уловка. Никакой уловки. Ты станешь шестизвездочным ранкером. В моей власти убрать лимит твоего развития, но для этого тебе придется убить всех и каждого, кто вошел на арену сегодня. Разумеется, ты можешь отказаться, и игра продолжится в обычном режиме. Никаких боссов, никаких бонусных уровней. Лидер, вы не можете. Воскликнул кто-то, но Морозов был поглощен раздумьями. То, что предлагал Хесия, было слишком большим кушем. От такого очень сложно отказаться тому, кто застыл в своем развитии и жаждет большего. К сожалению, Повлиять на это решение я не мог и с мрачной обреченностью ждал результата. Почему-то в положительный исход этого совершенно не верилось. Сложно отказаться от власти тому, кто уже вкусил ее прелести. Но босс должен быть сильным, не слишком громко, но до меня все равно донеслась эта фраза, сказал Морозов. Разумеется, если бы я мог видеть лицо Хеся, то уверен, что он бы улыбался. Если босс слабый, то это не босс. Я верну тебе 4 звезды. Думаю, этого будет более чем достаточно. Верно. Морозов выглядел задумчивым, и я надеялся, что он ценит своих людей больше, чем силу. И все же, 6-я звезда. Если Хеся действительно способен на такое, то любой бы задумался. Я согласен, произнес глава гильдии после долгой паузы. Хороший ответ, довольно сказал Хеся, и в тот же миг Морозова атаковала Чехова. Сразу 2 объединенных заклинания породили огненную молнию, ударившую старика в грудь и отбросившую его на противоположный конец арены. Остальные ранкеры пораженно смотрели на ведьму, которая без раздумий атаковала их лидера. Она единственная, кто отреагировала на его ответ. Хеся между тем растаял в воздухе, усмехнувшись напоследок. А вместе с этим над головой Морозова, словно легкая насмешка от распорядителя, появилась надпись «Петр Морозов». Уникальный босс. Похоже, надпись создавалась той же самой магией, что и голографический браслет, считающий очки на наших руках. Старик тоже это заметил и странно хмыкнул, словно оценил иронию. Секунда. 2. 3. Время стало тянулось медленно, и казалось, вот-вот замрет на месте, но так было ровно до того момента, как Морозов поднялся на ноги как ни в чем не бывало. Слегка опоздало, варя. Сказал он и швырнул свое копье прямо в девушку. К счастью для Чеховой рядом оказался Тимур, попытавшийся отразить удар странного костяного оружия, одновременно отталкивая девушку в сторону. Он не смог. Созданный им энергетический щит принял на себя удар, но не выдержал усиленной атаки, и копье пронзило мужчину насквозь. Морозов сделал едва заметный жест рукой, и его оружие дернулось назад, желая вернуться к своему хозяину. Но Тимур, сплюнув кровь на землю, сопротивлялся. Вцепившись обеими руками в древко копья, он не позволил тому покинуть собственный живот. «Глупо с твоей стороны, мальчик!» Морозов сделал другой жест, и копье внутри парня провернулось вокруг своей оси. Тимур закричал, захрипел в агонии, но даже так не отпустил древко. «Мне лишь оставалось этому поражаться. Это же надо обладать настолько стальной волей, чтобы в такой ситуации продолжать сражаться. Нет!» Закричала Чехова, бросившись к нему, но она уже ничем не могла помочь. В итоге хватка Тимура ослабла, и копье, вырвавшись из тела уже мертвеца, пулей метнулось обратно, оказавшись в руке своего законного владельца. Один из гильдейцев при виде этого отшатнулся, попытался сбежать с арены, но барьер вокруг нее никуда не делся, надежно удерживая всех присутствующих внутри. Мужчина просто налетел на невидимую стену, которая незамедлительно оттолкнула его. «Вот значит как, убейте босса или умрите». Поморщился я. «Стас, я не уверена, что у нас есть хоть какие-то шансы против этого монстра», испуганно сказала Марина. «Я чувствовал то же, что и она. Сила этого старика буквально давила, словно кто-то повесил на плечи мешки с песком. Если Хеся не соврал, то теперь Морозов силен на 4 звезды, в то время как мы всего лишь однозвездочные и пробужденные». «Да, определенно шансы не в нашу пользу, но Морозов все еще человек, да, он силен, у него куча способностей, но он человек, из плоти и крови, а следовательно и убить его можно, Стас, нет смысла бояться или пытаться сбежать, или мы, или он, и никак иначе». «Хорошо сказано, знаешь ли», — весело оскалился Дреймас. «Вот уж кто нисколько не потерял боевого настроя, так этот псих, напротив, кажется». Такой поворот событий его только веселил. Глава 15. 4 звезды. «Вы правда хотите, чтобы все закончилось именно так, лидер?» — крикнула Морозову Чехова, попутно подготавливая какое-то заклинание. На руках девушки все еще была кровь Тимура. Вряд ли подготовка к атаке укрылась от глаз старика, но он по крайней мере не спешил атаковать девушку вновь. Настолько верит в себя или слишком пренебрежительно относится к ведьме. «Хочу». «Нет, варя. Это совсем не то слово. Я вынужден. Мне очень жаль терять ценные кадры вроде тебя, но вы все, допустимые потери, безэмоционально произнес он, сделав небольшую паузу. В конце концов, значение имеет лишь сила. Один шестизвездочный ранкер способен изменить баланс сил в мире гораздо сильнее, чем вы все вместе взятые. «Мне правда жаль», — сказал Морозов, но вот холодность в его голосе говорила о том, что для него это лишь слова. «Но все это на благо буревестников. Обещаю, что позабочусь о твоем брате, насколько это вообще возможно». «Да пошел ты», — фыркнула девушка, и в ее взгляде вспыхнула ярость, но Морозова это нисколько не впечатлило. «Не держи на меня зло. Ничего личного, все на благо гильдии», — кивнул ей Морозов и без промедления метнул копье прямо в девушку. Варвара ответила каким-то мощным заклинанием, которое внешне выглядело как огромный черный водоворот. Копье ранкера столкнулось с ним, и в тот момент мне показалось, что воздух задрожал и стал покрываться трещинами. Это же какой силой на самом деле обладает эта девушка, если даже сейчас при всех ограничениях, что действует на нее, она сделала подобное. Или же дело в том, что она стала создавать его заранее, и это позволило ей компенсировать недостаток силы. Копье зависло в воздухе, борясь со странной магией, но пока что они были равны. Еще мгновение, и костяное оружие было отброшено в сторону, а в лидера буревестников ударил черный луч, который не сильно то потерял в своей силе после столкновения с копьем. Морозов бросился в сторону, но полностью избежать урона у него не получилось. Воронка исчезла. Варвара, тяжело дыша, рухнула на колени, а Морозов бросил мимолетный взгляд на свою правую руку, где теперь отсутствовала большая часть ладони, будто срезанная острейшим лезвием. Фактически у ранкера остался лишь указательный и большой пальцы. «Неплохо, Варя», — одобрил он. «Воронка пустоты. Это же магия четырех звезд. Как ты смогла ее использовать?» «Похоже, не я один удивился такой силе заклинания. Ты правда думаешь, что я отвечу?» — фыркнула она. «Каким бы образом варвара не использовала заклинание более высокого, чем она сама, уровня, не оставалось сомнений, что повторить такой трюк она вряд ли сможет. Имея она такую возможность, то точно бы повторила свое заклинание, раз уж оно показало свою эффективность против этого старика». Морозов сделал легкий пас левой рукой, и копье, валяющееся чуть в стороне, устремилось в сторону своего хозяина, но так и не достигло цели. Дреймас на удивление ловко поймал его в полете. «От такого бугая подобной прыти вот никак не ожидаешь. Хорошая игрушка, мне бы такая пригодилась, знаешь ли», — осклабился бывший неумирающий. Морозов дернул копье на себя вновь, и все мы увидели, как непоколебимый словно скала Дреймас проскользил по арене около метра. Все это время он упирался в камень и всячески тормозил об него, чтобы копье так и не досталось хозяину. Внезапно клинок копья полыхнул бордовым пламенем, заставив воина досадливо цокнуть языком и отпустить оружие, которое будто в отместку едва не рассекло ему лицо клинком. Дреймас отпрыгнул назад и вместе с тем выхватил свой фламберг. Морозов не стал возвращать копье после захвата, а вместе этого стало происходить что-то совсем уж странное. Бордовое пламя стало разрастаться, пока в конце концов не превратилось в полыхающего воина, сжимающего копье. Ранкера такой силы вообще можно остановить. «Дреймас, уходи, ты не справишься с Игния», — крикнула ему Чехова, пытаясь подняться на ноги. К счастью, рядом оказался один из буревестников и подал девушке руку. Призванное существо, лишь отдаленно напоминавшее крупного кентавра, сотканного целиком из огня, ударило по бывшему неумирающему копьем. Тот попытался парировать атаку, но вместо этого мужчину, несмотря на его массу и вес доспехов, подбросило в воздух словно пушинку и отшвырнуло прямиком к барьеру. Чем бы ни было это призванное существо, оно обладало огромной физической силой. «Убей их быстро», — приказал Морозов, и призванный копейщик бросился к нам, выбрав своей целью почему-то Чехову. Возможно, лидер бревестников мог отдавать ему приказ мысленно, а может, оно само посчитало колдунью самой большой угрозой для Морозова. Возможно, на это как раз повлияла ее последняя атака. В нынешнем состоянии даже с помощью Чехова не могла бы увернуться, и тут в дело вступил я. Выхватив из пространственного кармана меч, я использовал его на манер щита. Острие копья столкнулось с клинком двуручника, и в тот момент я на своей шкуре прочувствовал всю мощь того, что призвал Морозов. По ощущениям это было сравни тому, словно я попытался остановить танковый снаряд. Чудо, что при этом сам меч не сломался, и вообще я неведомым для себя образом смог удержать его в руках, но даже так я врезался спиной в Чехову и парня, что ее поддерживал. В итоге нас троих раскидало в разные стороны, как кегли в боулинге. Никогда не хотел себя почувствовать кеглей. Пока внимание этого игния, или как там назвала монстра-варвара, было сконцентрировано на нас, Дреймас успел оклематься и даже приготовился атаковать. С боевым ревом он набрушился на кентавра, но его клинок бессильно прошел через багряное пламя, не нанеся при этом совершенно никакого внешнего вреда существу. Оно будто и не почувствовало этой попытки. «Плохо. Очень плохо», — Дреймасу вторила Марина. Она попыталась подрубить существу заднюю лапу, но также не преуспела в этом деле. Вместе с ней в схватку стали вступать и другие пробужденные. Похоже, уже никто не думал, что безумного старика удастся переубедить, не после того, как он напал на своих же. Один стрелок открыл огонь по Морозову. Сам старик в это время наблюдал за своим фамильяром с расстояния и, похоже, не спешил самолично ввязываться в схватку, оставляя ее багровому кентавру. Винтовка хлопнула раз, затем второй, третий, но четвертого не случилось. Кентавр резко скакнул к стрелку, преодолевая больше двух десятков метров меньше, чем за секунду, и схватил мужчину свободной рукой. Пули так и не достигли своей цели. Пробужденный завопил от боли. Его кожа начала плавиться, бурлить и стекать подобно плавленному сыру. Существо отшвырнуло от себя превратившееся в кровавое месиво тело человека и тут же попыталось поразить копьем Дреймаса. Бывший неумирающий принял удар на клинок, но в этот раз чуть сместил его, благодаря чему удар прошел вскользь. Фактически Дреймас парировал эту атаку, но вот усилий для этого от него потребовалось много. Морозова пули не задели. Или их что-то остановило. Слишком сильно притягивал к себе внимание его фамильяр, чтобы еще следить за самим ранкером. Он все так же с надменным видом продолжал наблюдать за схваткой со стороны, не собираясь участвовать в этом лично. Почему они не атакуют его? Вслух тихо удивился я, осознав, что помимо скоропостижно скончавшегося стрелка никто даже не пытается напасть на самого Морозова, сосредоточившись лишь на фамильяре. Они просто знакомы с этим и разумно боятся. Игния – не самая сильная способность Морозова. Нам еще повезло, что его ограничили 4 звездами, иначе он бы нас тут уже раскатал и не заметил. Услышала меня варвара, которую помогла увести Марина. Но ты прав. Нет смысла драться с Игния, он напрочь игнорирует физический урон. Боюсь, хоть что-нибудь сделать с этим существом смогу только я. Чехова присела на землю и засунула руку в пространственный карман, вытащив оттуда несколько бутыльков с зельями. Только вот не уверена, что в этом есть смысл. Покачав головой, она выпила один из них и уже начала вскрывать второй. Надо убить старика. Они не зря его боятся, но скорее всего, на данный момент Игния, сильнейшая его способность 4 звезд. Большую часть он давно развил до 5-звездочного уровня. Забавно. Чехова горько улыбнулась и выпила второе зелье. Его основной арсенал ему недоступен из-за того, что старик пытался довести свои лучшие способности до максимума. Пока мы разговаривали, Игния убил еще одного пробужденного, разрубив того пополам и не встретив никакого сопротивления. Ой! Внезапно охнула Марина, заметив, что это существо поворачивается в нашем направлении. Он заметил, что я пытаюсь восстановить силы, цокнула языком колдунья, бросив быстрый взгляд в сторону Морозова. Дерьмо, Стас, Марина, Арина, мне нужно выиграть пару минут. Обеспечьте их, иначе нам отсюда не выбраться. Мы это сделаем, ответила за нас Артемида, которая почему-то сейчас мне показалась рассерженной и раздраженной. Вспышка, и в ее руке появился знакомый гримуар. Кентавр словно что-то почувствовал и бросился к нам, игнорируя атаки Дреймаса, которые лишь отвлекали это создание, но не приносили ему вреда. Артемида тем временем резко вскинула руку и выкрикнула что-то, а в следующий миг существо насквозь пронзило сияющие копья изо льда. Но что интересно, эту атаку монстр проигнорировать не смог. Его буквально прибило к земле, а секундой спустя Артемида применила такие же сияющие цепи, начавшие скручивать кентавра, мешая ему освободиться. Ничего себе! Как ты это сделала? Даже Чехова была впечатлена подобным трюком. Но радовались мы рано. Кентавр взмахнул рукой и швырнул копье, устремившееся прямо в Артемиду. Хорошо, я вовремя успел на это отреагировать и сбил девушку с ног. Копье прошло в опасной близости от нас двоих и врезалось в каменный пол неподалеку. Нас с Артемидой не задело, а Марина тем временем помогала увести Чехову подальше от начавшего вновь формироваться существа, игния которого удерживали цепи, растворился сразу после того, как копье покинуло его руку, но теперь кентавр формировался заново. Вот только пойди пойми, хорошо это или плохо. Возможно, что количество таких призывов ограничено, и еще несколько таких бросков, и Морозов лишится одного из своих козырей. Хотел бы надеяться, но не думаю, что нам так повезет. Артемида, сможешь еще раз это сделать? Спросил я. Девушка мгновение удивленно смотрела на меня, а затем уверенно кивнула. Я помог ей подняться. Делай, сказал я ей, после чего крикнул Марине. Присмотри за Ариной. А, что? Артемида не поняла, о чем речь, но все разжевывать не было времени. Игния явился вновь и первым делом атаковал мою спутницу, но теперь девушка применила заклинание практически сразу, и для пущей надежности в этот раз в цепи обвили еще и копье, плотно закрепляя его в руке у монстра. Оставалось только мысленно похвалить девушку за такую предусмотрительность. Для владельца гримуара этот противник был самым удобным, если подумать, ведь он не способен испытывать боль, а следовательно и отката от этих способностей нет. Даже жаль, что я сам не додумался до такого. «Иди!» — крикнула мне Артемида, и я, больше не раздумывая, побежал к Морозову. Дреймас, мгновенно сообразив, что именно я задумал, ухмыльнулся уродливой улыбкой и поравнялся со мной, видимо решив действовать в паре. С двух сторон, бросил я ему за несколько секунд до контакта с врагом. Морозов был подобен каменному изваянию и с легкой скукой наблюдал за нашим приближением. Мы с Дреймасом рванули в противоположные друг от друга стороны, а затем, сделав небольшую дугу, атаковали Морозова с двух сторон. Я ожидал многого от этого старика, но даже так он нас удивил. В самый последний момент он схватил наши мечи за лезвия голыми руками, остановив их так легко, что лично я чуть было не выронил оружие. Причем в случае с Дреймасом он фактически сделал это двумя пальцами, большим и указательным, так как остальные потерял во время атаки варвары. По ощущениям я словно по каменной глыбе ударил, а не по живому человеку. Его вообще можно победить. Осознав, что враг держит оружие, я попробовал высвободить его, но меч даже не шелохнулся. И судя по недоумению Дреймаса, он оказался в точно такой же ситуации. Одноглазый лидер буревестников лишь криво усмехнулся, а затем тряхнул руками, и удержать оружие в такой ситуации было попросту невозможно. Он раскидал нас с Дреймасом как щенков, да еще при этом лишив главного, мечей. Сиськи Кариллы, да он настоящий монстр, знаешь ли, осклабился Дреймас. Кажется, то, что наш противник был настолько силен, что все происходящее лишь его веселило. Вот что значит прямое столкновение четырехзвездочного ранкера и пробужденного с одной звездой. Он превосходит нас по одним лишь физическим характеристикам на несколько порядков. И все же Чехова смогла его ранить. Даже сейчас я вижу, как он истекает кровью, а следовательно рано падает духом. Он силен, но он не бог, а всего лишь человек из плоти и крови. А значит у него есть слабости. Осталось только их найти и ударить. Глава 16. Битва пробужденных. Дреймас неторопливо поднялся на ноги и демонстративно хрустнул шеей, помяв ту рукой. Тем временем Морозов смерил нас высокомерным взглядом, после чего вытянул руку в сторону Игния. Чудовище все еще было во власти заклинания Артемиды, и так просто выпускать его из пут моя спутница не планировала. Копье в руках призванного существа дернулось назад, собираясь вернуться к своему хозяину, но поскольку оно все еще было накрепко привязано цепью к руке кентавра, это ему не удалось. Вместо этого монстра развернуло вокруг своей оси, едва не сорвав того с копья. Будь кентавр из плоти и крови, такая штука превратила бы в кровавое месиво внутренние органы, а так его лишь перекрутило, и целостность его структуры начала нарушаться. Морозов едва слышно цокнул языком и устало вздохнул, прекратив попытки вернуть свое оружие. Кажется, он понял, что это бесполезно. Вот только каков будет его следующий шаг. Если думаете, что на этом все закончилось, то рано радуетесь, покачал он головой, делая шаг нам навстречу. Я уже много лет не сражался в рукопашной, но если уж вам очень этого хочется, то пусть будет так. Значит, вы решили свою участь. Он хлопнул в ладони, и от этого удара образовалась ударная волна, на мгновение оглушившая меня. Дримас улыбнулся еще шире, а вот мне это нравилось все меньше и меньше. Будь у нас другой выбор, я бы предпочел не драться с этим монстром. В следующий миг старик сделал шаг навстречу мне, но на деле он переместился на добрых метров 5, оказавшись со мной почти вплотную, и тут же ударил, не дав мне опомниться. Рефлекторно я сместился в бок, пропуская кулак рядом с собой, но это не сработало. Рядом раздался оглушительный хлопок, а затем меня отбросило мощным потоком воздуха. Голова закружилась. В правом ухе, рядом с которым и прошелся удар, что-то звенело. Я рефлекторно тронул ухо рукой и обнаружил там липкие струйки крови. Тем временем Дрейма свернул себе потерянный меч и уже мчался в сторону ранкера. Морозов развернулся в самый последний момент, чтобы нанести удар, но бывший неумирающий удивил нас обоих, а заодно я понял, что именно сделал Морозов. Во время удара перед его кулаком создается что-то вроде воздушного взрыва, и этот самый взрыв Дреймасы разрубил, заставив ударную волну разделиться на две. Они просто обтекли его с двух сторон. Неплохо, но ты уже показал мне этот трюк секундой ранее. Теперь он на мне не сработает, знаешь ли, осклабился неумирающий и тут же рванул в сторону, попытавшись ударить Морозова со слепой зоны. Зрение одним глазом создавало нам гораздо больше возможностей для атаки. Один глаз. В этот момент у меня в голове что-то перещелкнуло. Правильно, если мы лишим его глаза, то это может дать нам существенное преимущество. И я даже знаю, как это сделать. Взяв кинжал в левую руку, я бросился прямо на Морозова, даже не думая о какой-то хитрой тактике. Голова кружилась, но обращать на такое внимание во время битвы не на жизнь, а на смерть, значит заведомо проиграть. Морозов отбил выпад Дреймаса кулаком, а следом встретил меня ударом сапога, но промахнулся. Он бы попал, уж слишком метко целился, но в последний момент меня удачно повело чуть в сторону, из-за чего удар прошелся мимо, чего я и сам не ожидал, зато старик таким образом открыл мне возможность для атаки. Не мешкая, я ударил кинжалом по его сапогу, планируя рассечь сухожилие, но его броня оказалась слишком крепкой. Кинжал, отлично показавший себя в схватках, сейчас не смог полностью рассечь доспех ранкера. И все же трещина была глубокой, ударь я туда второй раз, точно бы достал до мяса, но он не позволит этого сделать. Так и вышло. Осознав, что чуть не оказался ранен кем-то, кого он скорее всего считал вообще не стоящим его внимания, Морозов ударил кулаком в землю, и камень словно ожил, резко рванув наверх в виде ветвистых ломаных шипов. Их было немного, от силы десяток, и лишь везение помогло не насадиться на них. Но вместе с тем к нам на помощь наконец-то пришло еще несколько пробужденных, которые решили, что бездействие – это не лучшее решение. Для того, чтобы остановить Игния, хватит и Артемиды с Чеховой, а остальным нужно сконцентрироваться на хозяине кентавра. В любом случае при худшем развитии событий мы все умрем, так чего стоять в стороне. Морозов внешне никак не отреагировал на появление подкрепления, лишь глянул на свой сапог, провел пальцем по трещине и покачал головой. «Хоть знаешь, сколько стоит эта броня, мальчик, она куда дороже тех, что у остальных, и все же ты почти смог ее пробить. Что у тебя за оружие такое?» Проявил он легкую заинтересованность под конец своей речи. «Мне обязательно отвечать», – буркнул я и бросил взгляд на Марину, которая тоже присоединилась к схватке. Вперед бросился парень с копьем. Оружие у него в руках вспыхнуло и словно расстроилось во время атаки. Видимо, он использовал какую-то способность одной звезды. Что ж, после Игния и атаки Чеховой как-то она не впечатляла, и тем не менее Морозов отступил, не решившись подставиться под удар. Вместо этого он прыгнул в сторону, чуть пригнулся в прыжке, словно хлопая по земле, и в тот же миг в сторону копейщика устремилось несколько земляных клинков, напоминающих огромные акульи плавники, рассекающие камень. Копейщик не успел вовремя среагировать, но ему на помощь пришел другой член группы, щитовик. Встав на изготовку и ударив острым концом щита в землю, он создал защитный барьер, о который и разбилась атака. Он выдержал нападение каменных тварей, но судя по лицу парня, это стоило ему больших усилий. Неплохо, одобрил Морозов и сделал слегка размашистый и при этом повелительный жест, чем создал из камня брусок, чем-то напоминающий посох. Ухмыльнувшись, он метнул его на манер копья. Сделано это было настолько быстро, что уследить за движением этого снаряда было невозможно. Вновь вспыхнул барьер, но уже через секунду щит смяло словно тонкую бумагу, а самого щитовика пронзило бруском насквозь. Он захрипел, задергался, пытаясь его вытащить из своего тела, но в итоге так и умер. Зато это посеяло страх в остальных пробужденных. Копейщик, еще минуту назад смело атаковавший бывшего начальника, теперь в ужасе смотрел на убитого товарища и невольно отступал, будто следующий удар последует уже по нему. И это называется защита, фыркнул Морозов. Я разочарован. Вы недостойны называться буревестниками. Меньше болтай, больше дерись, иначе сдохнешь. Дреймас все-таки смог атаковать Морозова из слепой зоны. Старик, впрочем, продемонстрировал немыслимую сноровку и вполне мог нанести свой взрывной удар по бывшему неумирающему, от которого тот не смог бы увернуться, если бы сумел попасть. Кулак врезался в Дреймаса, но вместо того, чтобы отшвырнуть противника или нанести ему серьезную рану, направление взрыва сменилось на 180 градусов и ударило старику прямо в грудь. Знаешь ли, единственный глаз Морозова широко распахнулся от удивления, а ноги проскользили по камню около метра, не в силах удержать его на месте, но стойку при этом он не потерял. Фламберг Дреймаса вдруг вспыхнул голубым пламенем, и неумирающий выполнил крайне сложный прием, в ходе которого крутанулся вокруг своей оси с оружием в руках, набирая ускорение, а затем прыгнул, обрушив полыхающий клинок на голову старику. Удар был по-настоящему колоссальной силы, камень под ногами у ранкера треснул. Во все стороны хлынуло голубое пламя, но Морозов все же устоял, поставив блок скрещенными руками, после чего оттолкнул от себя бывшего неумирающего, заставив того подлететь метров на 5 в воздух. «Что-то мне говорит, что подобный удар я бы не пережил, а этому четырехзвездочному хоть бы что». Пока Морозов был отвлечен на Дреймаса, Марина и еще один пробужденный попытались ударить его с тыла. «Я», тряхнув головой и прогоняя проклятое головокружение, из-за которого мне еще и приходилось бороться с тошнотой, бросился к ним. Для старого ранкера атака со спины сюрпризом не стала. Он криво усмехнулся и, резко припав к земле, создал еще один каменный посох. Марина в последний момент присела, избегая контратаки в его исполнении, а вот ее помощнику в буквальном смысле снесло голову. Испугавшись, девушка отпрянула, пытаясь хоть как-то защититься одноручным мечом. В последний момент я успел схватить ее за ворот куртки и дернуть что есть сил назад, иначе каменное оружие Морозова пробило бы ее насквозь. Не теряя скорости, противник направил свой посох прямо в меня, и тут уже мне можно было ухмыльнуться от такой удачи. Морозов попал, но вовсе не в меня, а в иллюзию, созданную фантомным шагом. Настоящий же я в этот момент ринулся вперед и нанес удар кинжалом точно в сердце старика. Его броня треснула, словно была сделана из стекла, но все-таки выстояла. Да когда он уже сдохнет, ТЦ. Досадливо цокнув языком, я поспешил отойти, едва разминувшись с очередным выпадом посоха. Но тогда же Морозов был вынужден переключиться на оклемавшегося Дреймаса. Мечник с диким ревом набросился на старика со спины, заставив того защищаться. Полыхающий Фламберг перерубил каменное оружие и врезался в плечо старика, лишь чуть-чуть разминувшись с его головой. Пламя оружия, казалось, не наносит старику вообще никакого вреда, но вот удар заставил Морозова припасть на одно колено. И тому это совершенно не понравилось. Сбросив с плеча клинок Фламберга, старик выпрямился. Он сделал шаг вперед, и в следующий миг оказался прямо перед отступившим Дреймасом. Этот сумасшедший неумирающий даже толком не успел среагировать, как старик нанес ему удар взрывным кулаком прямо в грудь. Латная кираса Дреймаса треснула и разлетелась на множество металлических осколков, а его самого в который раз отбросило в сторону, но на этот раз полет вышел самым длинным, метров 10, не меньше. Пока Морозов отвлекся на него, я вновь атаковал. На какой-то миг задумался, не применить ли массовую дезориентацию, но в итоге отказался от этого. Оно подействует не только на Морозова, но и на остальных пробужденных, противостоящих ему, а значит лишь уменьшит наши шансы на победу, если она вообще возможна. Еще один стрелок из буревестников выстрелил по Морозову, но пули бессильно отскакивали от его брони. Даже выстрел в голову ничего не дал, словно его кожа была сделана из металла. В ответ ранкер подхватил горсть расплавленного камня, каким он стал от прикосновения, и швырнул ее в стрелка. Пробужденный постарался увернуться, но несколько кусков затвердевшего в воздухе камня прошили его насквозь, словно шрапнель. И даже доспех бойца им не стал помехой, а ведь он защищает от многих опасностей бездны и стоит очень дорого. Охренеть! Этот старик действительно пугает. Морозов пнул землю ногой, отчего та волнами пошла в нашем направлении. Я перепрыгнул одну волну, затем другую, и когда оказался рядом с ним, ранкер использовал взрывной кулак. Взрыв в мгновение ока развоплотил фантома, но ударить из невидимости у меня не получилось. Когда клинок почти достал старика, он резко развернулся, будто ожидая меня, и ударил меня в живот. В тот момент, кажется, у меня треснули ребра, но вместе с этим мне открылась потрясающая возможность, которую я не стал упускать. В момент удара я вскинул правую руку, делая вид, что пытаюсь достать его лицо, и в тот же миг использовал ядовитый плевок. Так я обозвал ту мутацию, что получил от убийства ящеролюдов. Подобного Морозов от меня не ожидал, и несмотря на то, что он отшатнулся, избежать кислоты ему не удалось. Та, как я и планировал, попала ему в лицо, заставив закричать от боли, хватаясь за плавящуюся кожу. Впрочем, радоваться этому у меня не получилось. Его пинок заставил меня немного полетать, и приземление на камне вышло крайне болезненным. «Поднимайся», — сказала мне какая-то незнакомая девушка пробужденная, пытаясь поднять меня на ноги. Тем временем еще двое пытались помочь подняться Дреймасу, который, оказывается, еще был жив, несмотря на то, что с ним приключилось. Морозов пытался, несмотря на очевидность бесполезности этого действия, убрать кислоту с лица, но таким образом делал только хуже. Он буквально сдирал с себя кожу и отступал, пока не отошел к дальнему концу барьера. Ударившись о него и почувствовав, как тот толкнул его назад, ранкер замер и оставил свое лицо в покое. К тому моменту оно выглядело как настоящая кровавая каша, но главное, я повредил ему глаз, и теперь старик был совершенно слеп. Хоть какое-то преимущество в этом и так отчаянном сражении. «Считаете, что уже сделали половину работы?» «Да», — крикнул он нам и безумно рассмеялся. «С учетом, каким сейчас было лицо Морозова, выглядело это жутко. Ладно, детки, хотите, чтобы я играл с вами серьезно?» «Да будет так». Он неторопливо стянул с левого глаза повязку и посмотрел на нас ранее скрытым под нец глазом, и меня в тот момент почему-то пробил холодный пот. И дело было вовсе не в том, что глаз был кроваво-красным с вертикальным зрачком, а в чем-то ином. Всех присутствующих словно парализовало, и даже я ощущал какую-то скованность, словно кто-то прибил мои ноги к земле. Воздух при этом стал густым, как кисель, и каждый вдох давался с огромным трудом. Внезапно Игния исчез, будто его и не было, а копье безвольно повисло в цепях, словно лишилось всей вложенной в него силы, а Морозов, напротив, ее набирал. Мощь волнами исходила от него, заставляя волосы вставать дыбом. «Печать черного воскрешения», — громко произнес Морозов, и вместе с его голосом загрохотали небеса. Солнечный свет, что сочился через дыру в вершине горы, исчез, и вся арена погрузилась во мрак, который уже через секунду стали рассеивать фиолетовые огненные шары, начавшие появляться тут и там в воздухе. Морозов неторопливо пошел вперед и подошел к лежащему на земле моему двуручному мечу. Поднял его и удручающе покачал головой. Неужели узнал, кому именно тот принадлежал? «Нет, остановите его!» — внезапно закричала Чехова, бросившись к нам. На ходу она попыталась использовать магию, но заклинание просто рассеялось в воздухе, так и не сумев сформироваться. Артемида, бежавшая следом, попыталась использовать заклинание из гримуара, но и у нее ничего не получилось. Что происходит? Нехорошее предчувствие становилось все сильнее. Могла ли и так смертельная ситуация стать хуже? Да куда уж хуже. «Нет!» — закричала варвара и упала на колени в тот момент, когда Морозов поднял меч и вонзил его себе в грудь, в ту самую трещину на кирасе, которую я сделал во время одной из атак. Старик захрипел и упал на колени, содрогаясь в предсмертных судорогах, а Чехова в ужасе сжала свои плечи и зарыдала, тихо пробормотав: «Нам конец». Глава 17. Красная линия. Что-то происходило. Что-то очень и очень нехорошее. Дреймас, внезапно зарычав, оттолкнул одного из пробужденных, что помогали ему встать на ноги, и бросился прямиком к Морозову. Такое чувство, что оцепенение, которое на нас наложили, на него не действовало, или он каким-то образом его преодолел. Подскочив к старику, бывший неумирающий одним точным ударом снес тому голову, но несмотря на это почему-то ничего не прекратилось. Фиолетовые огоньки все еще кружили в воздухе, а затем один из них стремительно ударил в спину одного из пробужденных, пройдя насквозь. Парень закричал, рухнул на колени и схватился за грудь. Внешне, кажется, он был совершенно цел и невредим, но судя по его лицу, ему было очень больно. Огонек же сделал круг по арене и внезапно разделился на два. Один из них ударил Марину, отчего девушка тоже вскрикнула, а второй попал по другому пробужденному. Голова Морозова, валяющаяся на земле, внезапно, подпрыгивая на неровностях, покатилась к телу и через секунду вернулась на свое место, словно кто-то взял и отмотал время назад. Огней тем временем становилось все больше. Они атаковали нас, причиняя нестерпимую боль, но не нанося видимых ран. Один из них помчался на меня, и лишь тогда я, осознав опасность, преодолел воздействие неизвестной ауры подавления и попытался увернуться, используя фантомный шаг. Из этого ничего не вышло. Шару было совершенно наплевать на фантом, и он мгновенно изменил направление, ударив меня в грудь. В тот момент зрение опять стало странным, мир исказился, превратившись в свою символьную копию. Тогда-то я и понял, что именно сделал шар. Он буквально вырвал у меня из груди приличное количество символов. Неужели он похитил кусочек моей души, моей сути? Ну а чем еще могли оказаться эти строки символов? Это пугало. Я ощутил боль от этого попадания, но она была сущим пустяком в сравнении с осознанием того, что происходит. Правая, изуродованная кислотой сторона лица Морозова начала восстанавливаться, и вместе с этим один из пробужденных стал блевать кровью и корчиться в агонии на полу. Дреймас, которому тоже досталось от шара, сплюнул кровь и вновь атаковал старика, даже не думая останавливаться на этом. Первым ударом он насквозь пробил ему голову, вторым отрубил руку в плече. Получилось это далеко не с первого раза, из-за брони, но не изменило ровным счетом ничего. Раны Морозова затягивались, пусть и не мгновенно, но все же, это бесполезно. Прохрипела Чехова, смотря на эти попытки, не приносящие необходимого результата. Это проклятая техника, она убьет всех нас, чтобы вернуть его к жизни. Ее можно прервать, лишь уничтожив его полностью, не оставив ни единой клетки за один быстрый и мощный удар. Она уже сдалась, а вот Дреймас не сдавался, но даже у его сил был предел. В какой-то момент он просто упал, истекая кровью, и выронил меч, до которого теперь пытался дотянуться. Морозов так и стоял на коленях с закрытыми глазами и улыбался. Он считал, что победил, считал, что мы ничего не сможем сделать. Хрен ему, я слишком долго жил в ожидании смерти и теперь не собираюсь подыхать. Не тут, не так, не после того, что здесь произошло. Я направился к старику, и каждый шаг давался с неимоверным трудом. У меня изо рта, носа, глаз сочилась кровь, настолько много усилий приходилось прикладывать, чтобы преодолеть останавливающие воздействия. В глазах темнело, а боль была такой, что хотелось сдаться. Но я продолжал идти, шаг, еще шаг, и еще. Я заставлял себя, как делал это всегда, как в те моменты, когда хотелось опустить руки и просто исчезнуть. Я заставлял себя двигаться, заставлял работать. Так и сейчас я просто шел дальше. Шаг, шаг, шаг. Оказавшись рядом с Дреймасом, я толкнул ему валяющийся на земле фламберг, и он, вцепившись в рукоять, благодарно кивнул. Шаг, шаг. Морозов был прямо передо мной. Я не мог нанести ему физический вред, но мог поступить иначе. Я протянул руку и положил ее на левый, истинно демонический глаз, словно ощущая там что-то странное.